Часть первая. Волшебник земноморья. Воины в тумане. Остров Гонт — это, по сути дела, одиноко стоящая гора, вершина которой издали видна над бурными водами Северо-Восточного моря. Гонт славится своими волшебниками. Немало гонтийцев из высокогорных селений и портовых городов, вытянувшихся вдоль узких заливов, отбыло в иные государства служить властителям архипелага. Кто в качестве придворного волшебника, кто просто в поисках приключений, скитаясь по всему земноморью, от острова к острову и зарабатывая на жизнь колдовством. Говорят, что самым великим из этих волшебников и уж во всяком случае величайшим из путешественников был некий гонтиец по прозвищу Ястреб-Перепелятник, в конце концов ставший не только повелителем драконов, но и верховным магом земноморья. О жизни его повествуется в эпическом сказании «Подвиг Геда» и во многих героических песнях. Но это наша история о тех временах, когда слава еще не пришла к нему, и не были еще сложены о нем песни. Он родился в уединенной деревушке под названием Десять Ольховен, примостившейся высоко в горах прямо над Северной долиной. От деревни террасами к морю спускались пастбища и пахотные земли, а по берегам реки Ар, извивавшейся в долине, виднелись крыши других селений. Выше был только лес. К вершине он уступал место голым скалам, покрытым снегом. Имя, которое он носил ребенком, Дьюни, было дано ему матерью. И это единственное, кроме самой жизни, что она успела ему дать. Потому что умерла, прежде чем мальчику исполнился год. Его отец, деревенский кузнец, бронзовых дел мастер, был мрачным, неразговорчивым человеком, и поскольку шестеро братьев Дьюни были значительно старше его, и один за другим уже покинули родной дом, отправясь работать в другие селения Северной долины, земледельцами, моряками, кузнецами, в семье не осталось души, способной дать ребенку хоть каплю тепла. Он вырос дикарем, словно мощный сорняк, этот высокий, быстрый мальчик, гордый и вспыльчивый. С другими деревенскими мальчишками он пас коз на крутых горных пастбищах, у впадающих в реку Ар ручьев. А когда у него достало сил, чтобы раздувать большие кузнечные мехи, отец сделал паренька своим подмастерьем, и наградой ему служили колотушки, да розги. Однако особого толку от Дьюни не было. Он вечно где-то пропадал, скрывался, бродил по дальним лесам, плавал в омутах реки Ар, очень быстрые и холодные, как и все речки Гонта, или забирался по скалам и утесам на такую высоту, где лес кончался, и можно было увидеть море, бескрайние северные воды, посреди которых самым ближним островом был Перрегаль. В одной деревне с Дьюни жила сестра его покойной матери. Она присматривала за мальчиком, пока тот был совсем маленьким. Однако у нее и своих дел хватало. Так что едва ребенок смог как-то обходиться без помощи взрослых, тетка и вовсе перестала обращать на него внимание. Однажды, когда Дьюни было лет 7, и он не успел еще ничего узнать ни о волшебстве, ни о колдовских силах, ни о магии, он услышал, как тетка не то плачет, не то поет, уговаривая своего козла слезть с тростниковой крыши избушки. И не успела она пробормотать какой-то стишок, как упрямое животное тут же спрыгнуло на землю. На следующий день, когда Дьюни пас коз на лугу возле верхнего перевала, он крикнул им, Те самые слова, которые услышал накануне, совсем не ведая ни зачем они, ни что они значат. Not hirt mock men. Хиолк хан мерт хань. Он проорал стишок во все горло, и козы подошли к нему. Примчались со всех ног и беззвучно обступили, неотрывно глядя прямо в душу, черными зрачками своих желтых глаз. Дьюни засмеялся и громко повторил стишок, что давал над козлами такую власть. Козы придвинулись еще ближе, толкаясь вокруг него. И тут он почувствовал страх. Так близко были их толстые острые рога, странные глаза. Такая удивительная тишина висела вокруг. Мальчик попробовал убежать, вырваться из этого кольца. Но козы по-прежнему держали его в плену, бежали следом, пока, наконец, все вместе они не добрались до деревни. Плотное кольцо коз, словно связанных одной веревкой, а в середине этого кольца Дьюни, зареванный и орущий, что было сил. Выбежали соседи и криками попытались разогнать коз, смеясь над незадачливым пастушком. Следом прибежала и тетка Дьюни. Она смеяться не стала, только что-то шепнула козам, и животные вновь принялись, как ни в чем не бывало, блеять и щипать траву на лугу, освобожденные от заклятия. «Пойдем-ка со мной», — сказала тетка Дьюни. И повела его к себе в избушку, где жила совершенно одна. Дети обычно сюда не допускались, да они и боялись этого места. Избушка была низкой, темной, без окон, и вся пропахла травами, которые пучками были развешаны на просушку на центральной балке под крышей. Мята, волшебная трава моли. Траву моли Одиссей получил от Гермеса и, подмешав в напиток, одержал победу над волшебницей Цирцеей. Тимьян, тысячелистник, куриная слепота, водосбор, какие-то водоросли, дьявольская копытца, пижма и лавровый лист. Тетка уселась у очага, скрестив ноги и искоса поглядывая на мальчика сквозь косые пряди черных волос. Спросила, что именно он сказал козам, и знает ли, что это за слова. Обнаружив, что он не понимает ровным счетом ничего, хоть и сумел заколдовать коз, заставив их слушаться и следовать за ним, тетка окончательно уразумела, что в ее племяннике заключена магическая сила. Пока он был только сыном ее сестры, она не обращала на него внимания. Но теперь, сама будучи ведьмой, она смотрела на Дьюни новыми глазами. Тетка похвалила мальчика и сказала, что может научить его другим стишкам-заклинаниям, какие ему больше понравятся. Например, можно заставить улитку высунуться из раковины или призвать к себе ястреба из Поднебесья. — О, да! Научи меня вызывать ястреба! — воскликнул Дьюни, уже совсем позабыв о том страхе, что нагнали на него козы, и с удовольствием слушая похвалы тетки своей сообразительности. Ведьма сказала, «Но если я назову тебе подлинное имя ястреба, ты никогда не должен говорить его другим детям». «Честное слово, не скажу». Она улыбнулась его невинной горячности. «Ну что ж, будь по-твоему. Но раз ты дал мне слово, я тебя на слове и ловлю. Язык твой будет связан до тех пор, пока я не сочту нужным освободить его. Но даже и тогда ты хоть и обретешь снова дар речи, не сможешь произнести при ком-либо то слово, которому я тебя научу. Мы должны хранить тайны своего ремесла». «Ладно», — сказал мальчик, ибо не было у него ни малейшего желания делиться какими бы то ни было тайнами с приятелями. Наоборот, ему хотелось знать то, чего не знали они, и делать то, чего они сделать не могли. Дьюни сидел спокойно, а тетка тем временем собрала свои патлы в пучок, застегнула пряжку на талии и снова усела, скрестив ноги, бросая горстями в очаг какие-то листья, от которых повалил густой дым, заполнивший без того темную избушку. Потом ведьма запела каким-то странным переменчивым голосом, то высоким, то низким, словно ее устами пел кто-то другой, и пение это все продолжалось и продолжалось, пока мальчик не перестал понимать, во сне все это происходит или наяву, а рядом с ним безотлучно сидела черная ведьмина собака с красными от дыма глазами, которая ни разу даже не тявкнула, потому что не лает никогда. И тут вдруг тетка заговорила с Дьюни на каком-то непонятном языке и заставила его повторять за ней длинные заклинания и отдельные слова. Потом, наконец, колдовство свершилось, и он застыл в полной неподвижности. — Говори! — приказала ведьма, проверяя силу заклятия. Говорить он не мог, но засмеялся. Тут уж сама тетка испугалась заключенной в мальчике магической силы, ведь это было самое сильное из ведомых ей заклятий. Она стремилась обрести власть не только над речью или молчанием Дьюни, но и связать его волю, обязать служить ей одной и помогать во всех ее колдовских деяниях. И все же, хоть заклятие подействовало, он засмеялся. Ведьма не сказала больше ни слова, лишь обрызгала огонь в очаге чистой водой, чтобы окончательно погасить его, и разогнала дым. Потом дала мальчику напиться. Когда же воздух совсем очистился от дыма, и Дьюни вновь обрел способность говорить, тетка научила его тому единственно верному, подлинному имени ястреба, на который лишь и должна отзываться эта птица. Так Дьюни совершил свой первый шаг по очень долгому пути, длиной в целую жизнь, которым теперь предстояло ему следовать. Путь этот привел его к погоне за страшной тенью, и он попал в такие края, что лежат за невидимыми морями и простираются до самых границ темного царства смерти. Но пока что открывшийся перед ним путь казался ему светлой, широкой дорогой. Когда Дьюни убедился, что стоит ему произнести подлинное имя сокола, и тот камнем падает с небес к нему на плечо или садится на запястье, покачивая могучими крыльями, словно ловчая птица во время княжеской охоты, ему до смерти захотелось узнать побольше таких вот настоящих имен. И он явился к тетке и стал молить ее назвать ему имена ястреба-перепелятника, скопы, орла и других хищных птиц. Для того, чтобы выучить эти дающие власть слова, он готов был делать все, что ему велела ведьма, хотя далеко не все это было ему по душе. На острове Гонд есть поговорка «слабый, как женские чары». Но существует и другая «опасный, как женские чары». Обе они справедливы. А потому, если колдунья из деревни 10 ольховен и не обладала особой магической силой, да и вообще злой не была, но хоть она и не знала общения с древними силами земли, кое-каким колдовством все же владела и частенько использовала его для разных подозрительных дел и обмана, потому что была женщиной невежественной и жила среди темного невежественного народа. Тетка Дьюни ничего не знала ни о равновесии, существующем во Вселенной, ни о великом пути, который ведом настоящим волшебникам, преданным своему делу и никогда не произносящим без нужды ни единого слова истинной речи, не говоря уж о заклинании. У этой же непросвещенной женщины было готово заклинание на любой случай жизни, и вечно она плела какие-то козни. Колдовство ее, по большей части, правда, оказывалось сущей ерундой и притворством. Да она и не очень-то умела отличать настоящие заклинания от фальшивых. Зато она знала множество проклятий И ей, например, гораздо лучше удавалось наслать на кого-то болезнь, чем вылечить ее. Как и все деревенские колдуньи, она умела варить любовное зелье. Впрочем, готовила она и другие, весьма, надо сказать, отвратительные напитки, разжигающие в человеке ревность и ненависть. Но об этом она предпочитала помалкивать и учила своего юного племянника честному волшебству, по мере сил, разумеется. Сначала самым большим удовольствием для Дьюни, который был еще совсем ребенком, оказалась его магическая способность подчинять себе диких птиц и зверей. Честно говоря, этим своим умением он наслаждался всю жизнь. Деревенские дети, которые часто видели его на горных пастбищах в обществе зачарованные им птицы, прозвали его ястребком, или точнее, ястребом-перепелятником. Так приобрел он ту кличку, которой пользовался потом всегда, даже после того, как узнал свое подлинное имя. Ведьма вечно твердила ему, что колдун может обрести над людьми неограниченную власть, сулящую славу и богатство, и он стал еще старательнее изучать колдовскую премудрость. И очень в этом преуспел. Тетка нахваливала его, деревенские дети стали его бояться. Сам же Дьюни не сомневался, что скоро станет великим колдуном. Так, постепенно запоминая все новые и новые волшебные слова и заклинания, он выучился почти всему, что знала и сама ведьма. Не так уж и много знала она, однако вполне достаточно для обыкновенной деревенской колдуньи. И более чем достаточно было этих знаний для мальчика, которому едва минуло 12 лет. Тетка рассказала Дьюни все, что знала о травах и траволечении, об умении отыскивать предметы, связывать живые существа волшебным словом и сбивать с пути, научила его раскрывать многие двери и некоторые тайны. Она рассказала ему все, что помнила из легенд о великих подвигах, спела ему все известные ей героические песни, назвала все слова истинной речи, которую узнала когда-то у одного колдуна. А у предсказателей погоды и бродячих фокусников, часто посещавших селения Северной долины и Восточного леса, мальчик научился всяким трюкам и забавным шуткам, а также созданию иллюзий. При помощи одного из таких несложных заклятий он в трудный для селения час и показал, сколь велика волшебная сила, заключенная в нем от рождения. В те времена славилась своим могуществом империя Каргат. Основой ее составляли 4 больших острова, расположенных между северным и восточным пределами. Кариго-Ат, Атуан, Гур-Ат-Гур и Ат-Нини. Говорили там на языке, не похожем ни на один другой язык, архипелага и пределов. Населяли Каргат белокожие и светловолосые варвары, свирепые любители кровавых битв и запаха сожженных городов. За год до описываемого времени они успешно захватили острова Ториклы и хорошо укрепленное государство на острове Торхевен, явившись туда на своих бесчисленных судах под красными парусами. Известия об этом достигли уже северного побережья Гонта, однако правители острова были заняты собственными пиратскими вылазками, так что им и дела не было до чужих бед. Вскоре под натиском Карга впал остров Спиви, выжженный и превращенный в пустыню. Все его жители были увезены и проданы в рабство. Даже и теперь Спиви по-прежнему весь в руинах. Гонимые жаждой завоеваний, карги поплыли на север, к Гонту, и несметное множество их высадилось с 30 больших галер в восточном порту. Сломив сопротивление горожан, они захватили порт, сожгли его, оставили свои корабли под охраной части воинов в устье реки Ар и стали подниматься вверх по течению, разрушая все на своем пути, и зверски расправляясь не только со скотиной, но и с людьми. Они двигались по направлению к Северной долине несколькими отрядами, грабя и убивая. Беженцы из разоренных каргами селений разнесли весть о грядущей беде по высокогорным деревням. И вскоре жители десяти ольховен тоже увидели, что горизонт на востоке тонет в черном дыму, а те, кто ночью поднялся к верхнему перевалу, ужаснулись. Долина внизу сверкала огнями пожаров, там, где еще вчера колыхались в полях созревшие хлеба, и в садах на деревьях краснели плоды. Все теперь пожирало ненасытное пламя, а большая часть домов и амбаров уже лежала в руинах. Некоторые жители деревни поспешили укрыться в оврагах и лесах. Остальные приготовились драться не на жизнь, а на смерть. Впрочем, некоторые вообще не делали ничего, лишь причитали да плакали. Ведьма была среди тех, кто бежал из деревни, и теперь скрывалась одна в пещере на крутом откосе — Капердинга, заклятиями затворив вход. Отец Дьюни, кузнец, остался. Он не мог расстаться со своей плавильней и горном, со своей кузней, где трудился полсотни лет. Всю последнюю перед боем ночь он, не покладая рук, превращал имевшийся в запасе металл в наконечники для копий, а остальные тут же надевали эти наконечники на рукоятки от мотык и грабель, потому что не было времени крепить их по-настоящему. В деревне не водилось иного оружия, кроме охотничьих луков да коротких ножей, ибо горные жители Гонта в общем миролюбивы. Остров славился отнюдь не воинами, а козлокрадами, морскими пиратами и волшебниками.